прославлением, квинтэссенцией которого этот театр является. В такие вечера на улице Франклина ложились поздно. И каждый засыпал, мечтая о том, что когда-нибудь увидит спектакли театра французской комедии в Париже. Иногда, вырвавшись из объятий Мольера, Франк и Жан охотно читали стихи. Их приводил в восторг Эдмон Ростан. Они декламировали тираду о Носе или сонет о поединке из Сирано де Бержерака с прелестным пылом и чуть заметной юношеской напыщенностью. Маргарет улыбалась. Эмиль и Шарлотта, усидчивые и робкие тугодумы, старались уклониться от такого рода рискованных выступлений. Зато они пытались блеснуть в письменных работах, вылизывая свои французские сочинения, изобиловавшие цитатами, столь дорогими материнскому стилю. Но где, увы, не было и следа язвительности, юмора, самобытности, придававших прелесть речам Маргарет. Отличные ученики, оба они не проявляли никаких особых талантов. С Жаном все обстояло как раз наоборот. Несмотря на свою одаренность, учеником он был средним. Не склонный к усидчивым занятиям, он походил не столько на своих родных братьев и сестер, сколько на своего кузена Жака, хотя встречался с этим последним только в коридорах старого лицея. Маргарет держалась в стороне от родственников, и не общалась даже со своей сестрой Луизой и племянниками Жаком и Марианой. Она осуждала высокомерие Жака и пыталась убедить детей, что он их всех презирает. Точно так же, как, безусловно, их презирала кузина Мариана, которая на самом деле, будучи столь же близорукой, сколько робкой, никогда и ни с кем не здоровалась, и молча проходила мимо, прямая, высоко неся голову с востроносым личиком и тяжелой короной темных волос. Тема презрения вообще играла на улице Франклина важную роль, основополагающую роль в установлении социальных отношений. Мысль, что можно оказаться в положении человека, презираемого другими, была нестерпима, но зато к себе самим питали презрение нередко. Конечно, презрение презрению рознь. Существовали градации презрения, различавшиеся между собой оттенками. Но, огрубляя, можно сказать, что племя презирало по различным причинам всех, кто в него не входил. Тех, кто подразумевался под расплывчатым понятием посторонних. Среди живых посторонних, ибо всех великих покойников в доме высоко чтили. Только некоторые интеллигенты не подпадали в порядке исключения под это всеобщее презрение. Преподаватели, врач, пастор. Все остальные вызывали усмешку. С людьми простыми, скромными, неграмотными, не о чем было разговаривать. Не приходилось также относиться с почтением к людям физического труда или к торговцам. К классу людей физического труда причисляли также, например, инженеров. Особенно ненавистной породой представлялись торговцы, если к ним можно было приклеить эпитет «разбогатевшие». Презирали евреев, католиков, атеистов. Презирали также всех людей, которые обращают на себя внимание. Смеяться на улице, одеваться в красное, жестикулировать или громко разговаривать на людях считалось признаком непростительной вульгарности. Себе самому семейство не отказывало в праве покричать. Когда все собирались за домашним столом, никто подчас никого не слышал, настолько каждый старался перекрыть общий гул голосов. Но это происходило без нескромных свидетелей, в укрытии, в неприкосновенном убежище, в недоступной крепости, которую представляли собой дом и сад на улице Франклина. На людях племя почти что обращало на себя внимание своими стараниями стушеваться. Говорили только шепотом, на ухо друг другу, прикрывая рот рукой. А если не могли сдержать смех, то смеялись тихонько, про себя, сообщнически переглядываясь блестящими глазами. Двое младших, как старшие братья и сестры, так и мать, резко одергивали, приобщая их к правилам приличий. Вне дома никаких выходок, никакого шума. Те старались изо всех сил.